Приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСО, и вот, наконец-таки, привет. Значит, появился прогульщик. Да, да. Короче, я по поводу встречи с министром обороны, да, с Андреем Ремовичем Белоусовым. Вот ты вчера репостнул мой пост по этому поводу, я почитал комментарии. Понятно, что, ну, теоретически там какие-то хохлоботы, еще кто-то, да, но в целом, вот, когда вот есть группа, там, допустим, да, там лидеры общественного мнения, военкоры, короче, вот, которые были на встрече, и там начинают там петухи, пропагандоны, там и так далее. Вот мне, во-первых, интересно, те, кто это пишут, друзья, вы, ну, вообще были на линии фронта хотя бы там километрах в 10, ну, рядом с линией фронта? Вот просто, когда вы людей поливаете дерьмом, у вас, ну, что-то в голове ёкает. Я, опять же, не говорю к тем, у кого это работа, как бы, или хобби, или какие-то комплексы неполноценности. А вот обычных наших людей, которые вот написали хуйня, сборище петухов, и там кучу там лайки начали ставить. Ну, у вас, ну, ничего, как бы, да? Ничего, что это, как бы, наше. Тут момент в том, что, ну, блядь, я могу быть вашим пиздец-героем сотни лет, а потом я что-то публично сделаю заявление, которое, с которым вы не согласны. И вы забудете, что было хорошего, что я сделал для вас, да, ну там, вы просто меня загнобите, как бы, да. Ну, условно, поскольку мы сейчас идем на этот блок, то же самое вот админ, как бы, да, неважно. То есть вот у нас, у людей, у некоторых, вот где-то кто-то что-то не то сказал, все, уже крест на человеке ставят, блин, и там понеслась, как бы, да. А потом удивляются, а что за нас никто не заступается, а что мы вот живем в таких вот условиях и тому подобное, да. Я когда-то общался с одним мэром, причем одного из российских городов, ну, насчет вообще, вот, ну, как бы у меня были некоторые вопросы, как бы там, то, что люди жалуются и так далее. И вот он говорит, я все годы, ну, максимально честно, как бы, и там, борясь с коррупцией, максимально честно делал для людей, как бы, вот просто капец, и меня люди боготворили, а потом... Не слышишь, не сочинский мэр случайно? Не-не-не, а потом, говорит, там, что-то какой-то косяк был, какой-то, я не помню, какой-то, ну, легкий скандал был с кем-то из подчиненных, ну, какой-то вообще, ну, какая-то херня, как бы, да, но это... Поскольку есть же конкуренция, мы все понимаем, что если есть какая-то хорошая должность, то ее желают получить очень много людей. И там это разогнали, капец, и те же люди, которые его там несколько лет боготворили, начали поливать дерьмом. И он говорит, ну, меня, говорит, это задело очень сильно. Он специально проводил социсследования, он читал комментарии, он общался. И получается, у нас, у народа такая фишка, что каким бы человек ни был, как бы, заслуженным, позитивным и полезным, один раз оступился и все. А потом удивляется, а почему какие-то политики, чиновники или люди, которые чего-то добились, относятся к людям вообще вот так вот, пренебрежительно, да? А может, ну, нужно тоже на себя обратить внимание, что может быть вот как бы... Ну, вот я тебе могу на личном примере сказать, да, вот мы много раз с Владленом рассказывали про боевые действия, там я писал в этом книги, да, участвовал во второй чеченской кампании, выполнял там боевые задачи, будучи солдатом срочной службы, не выпускником какой-то академии и просто посылал солдат в какие-то атаки, а будучи сам солдатом, выполнял боевые задачи, да, но стоило мне просто написать и осудить, значит, действия Буданова, сказать, что он совершил преступление. Как вот эти вот люди, которые даже где-то ни дня не служили в армии, просто не то, что они где-то воевали, а они ни дня не служили в армии, они тут же, значит, в комментариях обвиняют меня в том, что я предатель русского народа. То есть то, что ты там сам участвовал, и то, что ты сам рисковал, это не считается абсолютно. Ну, когда да. Ты там что-то сказал, что им не понравилось, где их, скажем так, влажные мрии были разрушены, да, ты сразу становишься врагом. Да, и вот тут эта тенденция, ну, тут с ней побороться невозможно. Здесь каждый должен осознать, нужно хотя бы людям объяснять. Вот мы сейчас вам это говорим, то, чтобы каждый сделал свои выводы. Потому что, вот тоже... Я там написал, что с предыдущей встречи с министром некоторые проблемы были решены. там военкорам стало легче работать. Это тот показатель, который, ну, виден просто сразу, да, который, понятно, что какие-то системные проблемы. Слушай, да просто вот поменяли министра, и никто сейчас никому не угрожает уголовными делами за какие-то, ну, острые посты, в адрес критики министерства. Если раньше был какой-то пост, да, и там тебя включали в какие-то списки врагов Министерства обороны, там за какой-то ты ролик разбора выложил или еще что-то, да? Сейчас ты, ну, критикуешь, да, какие-то, ну, такие серьезные посты поднимаем, какие-то серьезные видео выкладываем, да, и на это реагируют. Я даже говорил, что надо ввести практику говорить спасибо за то, что нас слышат и принимают решения. Да, то же самое на официальных ресурсах Министерства обороны, да, начались острые проблемы. Вот есть проблема на контроле у министра, какой бы она острая ни была, они публикуют это. Или, к примеру, когда они написали что-то по Курской области, не помню, там что-то по ДРГ, потом они исправились, типа, нет, там, как, короче, группировка зашла, то есть информация предыдущая была недостоверна, то есть они сами признали свою ошибку, сразу публично опубликовали другую информацию и так далее. То есть это заметно, да. И военкоры сказали, что нам теперь легче на передовой работать, что до этого там вообще какие-то проблемы были жуткие. То есть, и когда ты это озвучиваешь, пишут, вот, да похер на работу военкоров, а как же простые бойцы, а как же то. Да вообще, ну, война это работа очень неблагодарная, и никому она не может нравиться, никто не может любить пойти штурмовать и погибать, да. Это очень тяжело. И, друзья, министр, он недавно стал на должность. Вы представляете, какая там махина, там, ну, условно говоря, там 2 миллиона подчиненных у тебя, учитывая там... 2200. Или 2400 сейчас, ну, это точно. Даже больше, учитывая там какие-то, учитывая военно-промышленный комплекс, там, которые там дочерние какие-то предприятия и так далее, которые относятся к тебе, и твои решения на них тоже влияют. И вот такая махина. Вы хотя бы вот те, кто просто пишет, да, что он уже там 4 месяца, и мы не видим железобетонных ангаров во всех аэродромах, да? Не, хорошо, и ангаров мы не видим, но мы видим, что всех людей, которые воровали из бюджета, все сейчас под следствием. Ну, практически, да. Вот, тут есть моменты, дайте шанс человеку. Вы вот хотя бы когда-нибудь сотней командовали людей, управляли хотя бы 100 людьми. Вот у меня бывало и в армейке, когда я ротой командовал, и уже когда был первым замминистра, у меня примерная численность была в подчинении. Я, ну, немного как бы с ума сходил, как бы, да. А тут такая махина. Дайте человеку возможность. Вот и все, хватит. Получается так, вы хотели поменять министра, вам министра поменяли. Ну, условно говоря, да. Пришел новый, пришел спец, мы видим результаты, да. А, уже столько времени ни хера не делается, а, все, и этот такой. То есть вы даже сами... Вот, грубо говоря, толпа не дает возможность человеку что-то сделать. Просто. Братан, они успокоятся только если в интернете или на ресурсах Министерства обороны появится видео, где, значит, новый министр обороны сам лично с голым торсом в ванне мешает цемент и делает, значит, бетонные укрепления. Только тогда они скажут: наш человек, все. Наверное, вот, смотри, да. Рабочий класс, все, наш человек. Да, в то время, когда такое нельзя делать. Нельзя. Министр должен делать, заниматься другими вещами, а не вот этим, да. Но да, аудитория одобрит. Это вот то же самое. У нас были в 2014 году комбаты, которые сами ходили в бой, им это нравилось. Они вот везде на острие атаки были, да. И один комбат, он потом погиб. Его вражеский пулеметная точка просто приземлила. Он лежал 2 часа просто в складке местности, в то время как батальон пытался воевать без него, как бы разрозненно, да. То есть здесь есть свои моменты, нужно на это, я просто говорю, почитал, думаю, да, мы так далеко пойдем, как бы, с таким отношением, вот, ну, ладно, тогда перейдем к сути, друзья, там много вопросов было, вот, естественно, некорректно будет озвучивать подробности, да, но я скажу, что поднимались самые острые вопросы, максимально острые. Это все ставилось на контроль министром. При этом министр сам во многих вопросах как бы осведомлен. Он реально очень глубоко погружен вообще в тему боевой обстановки, в тему того, что в армии происходит, проблемы и так далее. Он в курсе. Меня там лично, меня спрашивали в комментариях, задал ли я вопрос по коменданту и так далее. Да, я об этом сказал, об этой ситуации. И не только об этой ситуации. И Я по этому поводу справки подготовлю, где будет все подробно изложено, как бы, точнее, ну и комендант как бы подготовит все, мы это все передадим, это все будет. Вот, и многие, поверьте, много вопросов там поднимались, и вот вы, вот мне нравится, как бы вы там каких-то начинаете наших вот там блогеров, военкоров, лидеров общественного мнения просто херососить, да? Чтобы не сказать большего, рассказывать какие-нибудь ублюдки. А они как раз министру задавали, поднимали те вопросы, которые касаются наших бойцов на передовой, очень острые вопросы, и которые ставятся на контроль. И тут получается, может быть, вы придурки, как бы, да, которые вот поливаете дерьмом всех вокруг. То есть вы, получается, так, вот сейчас кто-то, к примеру, там, Юра, да, почитает комментарии ваши и скажет, да идите вы в жопу, как бы. Нахер мне это надо? Скажи, пожалуйста, Юрий Подоляка, он живой или это искусственный интеллект его сделал? Не, Юра живой. Юра живой, с ним все нормально, как бы, да. Вот, поэтому нормально. Он очень острые вопросы поднимал тоже, это ставилось на контроль министром. Вот, эти все... Не, ну была бы у меня майка Путин Тейм, я бы тоже, извини меня, шагал бы, знаешь как? Уверен. Тут момент, не, но на самом деле всегда поднимать на таких встречах, поднимать острые, неприятные вопросы, это всегда, ну, должна быть, ну, хоть капля смелого, ну, мягко говоря, даже не капля, больше, надо быть смелым человеком, да, и думать о чем-то другом, кроме себя в этот момент. Одно дело... Нет, но когда... надо ответить, что острые вопросы, они существуют не для того, что в чем-то упрекнуть то или иное ведомство, да, да. А в том, чтобы сделать его немножко лучше, чтобы облегчить нашим бойцам на фронте жизнь. И все-таки эти острые вопросы нужно решать для чего? Для того, чтобы приблизить нашу победу. Если все будут молчать, не замечать проблем, да, то, соответственно, это все будет влиять на, и на бойцов, и на победу. Поэтому, ну, это понятно. Я об этом и говорю, что, но, понимаешь, конечно, нужно, но кто-то должен это делать, да, кто-то должен брать на себя ответственность, озвучить. Друзья, поверьте, когда вы сидите вот на такой встрече, когда перед вами министр обороны самой большой страны в мире, и, скажем так, поднимать вопросы крайне негативные и очень частные, да, то есть это не уровень министра, это там, ну, там какой-то командир роты, какой-то командир взвода или какой-то боец, да, там какая-то проблема есть. Поднимать вот такие вопросы на такой уровень, это в любом случае, как бы, ну, ты чувствуешь себя, мягко говоря, волнительно, да, но понимаешь, что нужно это сделать, что это на твоей совести. Ты тот, кто может сейчас это озвучить. И мы это делаем не ради себя, да, я понимаю, когда кто-то там негативит ради хайпа или наоборот позитивит, там охранительствует ради хайпа там или какого-то там этого самого, да, а здесь все в закрытом формате и эти вопросы поднимаются только, здесь только твоя ответственность, только на твое усмотрение, и ты это делаешь. Понимая, что человек, которому ты это говоришь, конечно, негатив слушать никто не любит, и ты это заранее понимаешь, что ты сейчас поднимаешь вопрос, который неприятен, и ты делаешь человеку неприятно своим вопросом, но ты должен это сделать. И человек, и ты, и мы же, ну, по крайней мере, у меня вторая только встреча была с министром, да, и мы же заранее, особенно первый раз, когда мы вопросы поднимали, мы же заранее не знали реакцию, какой он, как человек, да. То есть поднимать... Да нет, но то, что он уже с вами встречается, и да, это уже да, такая, да, становится системой, только за это можно, значит, в том числе. При этом, поуважать что, человека. Да, на что бы я хотел еще обратить внимание, друзья, вот, ну, на что я... Скажи, пожалуйста, а вот пока мы далеко не ушли, был ли такой вопрос, что делать с командиром, допустим, если он без разведки отправляет людей и говорит, идите туда, там никого нет, туда идут, и никто не возвращается. Как смотри, вот были подобные вопросы... Были, затрагивались подобные вопросы и вопросы там, ну, некоторых там других, другого рода преступлений там и тому подобное. Вот, ну, то есть вот такого да, плана да, жестко вопросы ставились. И более, да, это, ну, это не вопросы, это уведомления, и министр сразу, так, это на контроль. При этом вот, я вот хотел об этом сказать. Понимаете, в чем дело? Когда министр говорит на контроль, вот я когда на первой встрече был в июне, и там тоже там озвучили, во-первых, министр показал, что он владеет всей информацией, да, то, что он как бы слышал впервые от присутствующих, он такой сразу, так, это на контроль, мне отдельно справку. И мне лично казалось, да, ну поставили на контроль, что смогли сделать, сделали, не смогли, не сделали, все как бы, да. А тут прихожу на встречу, и, ну, вот которая была, и все предыдущие вопросы, министр говорит, так, вот все, что вы задавали, у него там такая там таблица, вот у меня все есть, значит, вот здесь мы смогли сделать, здесь там системно, но надо дольше, здесь то-то-то. То есть мы там уже, наверное, кто-то что-то забыл, что обсуждалось в прошлый раз. Министр не забыл. Вот, поэтому... Это, ну, это очень круто, и, ну, министр, на самом деле, Андрей Ремович, это, ну, машина, это машина, я просто... Рембович. Что? Рембович. Рембович, да, это реально машина, то есть он очень профессиональный, и он очень такой трудоспособный, то есть он так быстро изучает проблематику, то есть, в принципе, мы еще даже некоторые новшества, которые на фронте противник начал применять, ну, например, я не слышал, хотя я, ну, мониторю нормально, он уже озвучивал там, что вот у противника это, мы уже придумали, как мы будем это и так далее, то есть такие моменты, потому что мы несколько часов общались. И, блин, это круто. Друзья, поэтому давайте вот без негатива. Если вы хотите застрелиться, как бы, да, ну, чтобы застрелиться в масштабах страны, все пропало, завтра на рассвете выходим всей страной и стреляемся, да? В смысле стреляемся? Мы ж наступаем везде. Какой стреляться? Подожди. Нет, ну вот именно! Вот именно. Что? Не пойму. Понимаешь? Вот именно. Просто нет, читать... этим людям просто, которые негативят... Ну, если человек сидит в окопе чумазый и не может помыться, и он негативит, то мы, конечно же, готовы на это закрывать глаза, потому что мы понимаем, что человек сидит в более худших условиях, чем находимся мы, да, что вот он сидит постоянно в угрозе убийства, там летят FPV, артиллерия, и он негативит там на нас или еще на кого-то, на это можно закрыть глаза. Но если сидит человек, который просто сидит с кружкой пива, разговаривает, как вот в нашей Раше, там вот житель Таганрога постоянно разговаривал с телевизором, и он негативит, то, ребята, перейдите просто на другие каналы, где вот там и авторы каналов негативят тоже. Просто вот у вас там будет полное, скажем так, умиротворение, идиллия, вот там будет постоянно «верните Сталина», значит, там, вот сейчас там какие-нибудь там кремлевские карлики, вот где вот это все происходит, вот, пожалуйста, перейдите вот на те каналы, и вы там вот сможете полностью себя реализовать и в комментариях, и в видео, и в постах, и так далее. Здесь не надо. У нас здесь пока, да, есть проблемы, мы их озвучиваем, но, тем не менее, мы и видим улучшения. И мы об этих улучшениях будем говорить, и об улучшениях мы будем говорить больше, чем, значит, о каких-то негативных моментах, потому что, значит, еще боец, который сидит в окопе, ему еще слушать какой-то бред, что все пропало, ему от этого лучше не станет. Поэтому, как бы вот, телепортируйтесь, пожалуйста, ну, чтобы в другое место. Да, да. Поэтому, друзья, тут как бы, ну, должен быть конструктивный диалог у нас с вами в том числе, да, с нашими подписчиками. Вот. А просто, ну, на негативе сидеть, это, не, ну, это неправильно. Это путь просто в пропасть. Поэтому давайте вот эти моменты. Старайтесь больше позитива видеть в своей жизни. Вот. И нормально все будет. Вот я уверен. Ну, кстати, как вот ты правильно сказал, как вот тот комбриг, который себе в окопе сделал классную хату. Да? Он находится в негативных обстановке, да, но он сделал себе позитив там. Поэтому вот тянитесь к этому. На самом деле, вот многие в интернете это все так это осудили, как бы, да. А что в этом плохого? Братан, ну тут только знаешь, что он уже просто сделал себе там даже двери, понимаешь? Он настолько охуел, блядь, я хочу так сказать, что он не просто сделал себе комфортный блиндаж, а он, блядь, даже двери себе туда въебал, блядь, понимаешь? Ну это ладно. Не, ну фанатизм быть ни в чем не должно, друзья, однозначно. Но комфортные условия нужно создавать. Я еще до специальной военной операции у нас были... разные подразделения, и вот ты приезжаешь, к примеру, вот к Косте Шахтеру, он сейчас тоже комбат, тоже один из лучших комбатов ДНР, он с 14 года на передовой, ну, он просто красавчик, у него всегда было образцово-показательные позиции, мы всегда возили туда иностранных журналистов, и они такие все офигевали, то есть там все было в дереве, там у них подземная кухня, там у них подземная баня, Там у них все под землей, все в дереве, ступеньки деревянные. То есть ты по окопам идешь, а там все такими круглыми палочками выстилано. Ну, просто вот заходишь, и как будто ты где-то, ну, не знаю, на какой-то базе отдыха, что ли. Какой-то лагерь спортивный, там, пионерский, понимаешь? То есть, ну, настолько все круто. Ну, правда, то, что укры там через 400 метров иногда херячат, как бы, так все. Причем они там предусмотрели, они там поставили стены из дерева, вот где простреливается снайперами, они в зеленках поставили из бревен таких стены, как бы, чтобы осколки все улавливать. Они, ну, там грамотно все было сделано. Приезжаешь на другие позиции, блин, ну очень все стрёмно, как бы. Не, хотя... смотри, да, братан, вот если бы он нашел спонсоров, так как он командир бригады или кто-то, да, я не знаю, каких-то московских банкиров, которые выделили ему хулиард денег, и он бы сделал такую базу, то есть у него была бы эта хата, и еще и у бойцов на позициях было бы все оборудование. Нет, ну, да. Идеально. Тогда бы никто, я думаю, ну, никто бы ничего не сказал. Если бы вот сказали, вот посмотрите, комбриг там жирует, да, а он бы записал бы там, или его какой-то там, я не знаю, человек, который ему жарит блины по утрам, да, побежал по его задаче, поснимал позиции и сказал, да, у нас вот комбриг живет так, а позиции у бойцов вот такие, тогда бы никто бы ничего не сказал. А так получается, там, значит, там пехота сидит, закрученная под массетями, и вот так вот, знаешь, там, ну, не пойми в чем, под сосной прячется от дронов, там, да. От, ну... А я думал, там у всех такое, как у него. Вот. Думал, такое, ну, особое подразделение. Не, я просто говорю, что вот надо, чтобы какая-то инспекция была, они смотрели на блиндажи, и вот такие, на такие блиндажи они выдавали ордера, как бы, да, чтобы их после войны оставляли, значит, этим людям, и они могли в них жить, потому что настолько комфортно все, что... Ну да. Так, поэтому, я думаю, тему с встречей с министром обороны, я думаю, закончим. Вот, я верю в то, что все получится, и вот новый министр, вот, все равно, ну, на нашу ЦИПСу он не посмотрит, и никто, как бы, поэтому я скажу, как для своих, для всех. Поэтому будем ругать его. Нет, мы и так ругаем слишком много, да. Я скажу вот просто как для своих, для вас, да, потому что у нас ламповый формат, нас реально, ну, как бы, вряд ли министр будет смотреть, вот, но... Вот если кто-то и способен максимум пользы принести как на позиции министра обороны для нашей армии, и вот все ошибки, которые возможно исправить и решить, это, ну, способен сделать, то это он. Вот реально, это ну, моя уверенность, моя вера в это. И то, кто там пишет, там вот вам там, кто-то тоже в комментариях писал, Минобороны платят, прикормили. Я просто, ну, серьезно, как бы, не, ну, я не знаю, кто, блядь, как вы вообще думаете, какие вот, как формируются заработки, да? Если вы думаете, что вот Минобороны вот выбрала нас и нам платят, да, особенно там в принципе, половина... было тех, кто... Тот же Александр Валерьевич Сладков, кстати, да, кто очень часто, ну, скажем, поднимает острые проблемы и негативит в адрес Минобороны. Вот, но, тем не менее, эти люди тоже... Даже на него что-то там, уголовные дела какие-то пытались возбудить? Ну, бывало, было дело. Но это еще было при прошлом, как бы, да. Но сам факт, что он недавно тоже, как бы, и все мы, и я тоже, и там еще ребята, и Сема Пегов, и Юра Подоляк писали, ну, острые темы у себя на каналах поднимали. Вот, и тем не менее, да, поэтому, друзья, будьте добрее и не... Вот отключите эмоции, если вы в информационке хотите потреблять информацию полезно для себя, отключите эмоции, просто включите мозг. Вот. И перед тем, как кого-то обвинить, просто, ну, подумайте хорошо. А просто представьте, вот я просто боюсь представить, что было бы в начале СВО с информационкой, если бы не было военкоров. Вот когда первых 3-4 месяца был полный запрет на публикацию кадров, ты же помнишь, братан, то есть первых там 3-4 даже месяца, вообще запрет был для наших военных, армейских, публиковать что-то с передовой. Мы видели, весь интернет был забит видосами, как укры нас бьют. А от нас были видосы только те, которые военкоры и снимали, публиковали, ездили. И то их за это ругали. И вот просто представьте, что этих людей, которых вы поливаете дерьмом, их опа и не стало. И что будет с нашей информационкой? как бы там, ну, вы хотя бы каждый из вас заведите телеграм-канал и набейте хотя бы себе аудиторию 50 тысяч, при этом не показывая сиськи. Вот, вот попробуйте, а потом рассказывайте, это вот это что, лидеры общественного мнения, да? Да, это лидеры общественного мнения. У некоторых больше 3 миллионов подписчиков. Просто поставьте себя на место. Ну, критиковать может каждый, дерьмом поливать. А что, если не будет этих людей? Или поставьте себя на это место. Сможете добиться вот такого результата? Да, сейчас каждый просто может завести себе, ну, личный блог и вести, пожалуйста. Интернет дает все возможности. Да, немножко бывает, поджимают нас там. Ну, YouTube тот же там, да. И, ну, наши сами зачем-то его закрыли. Хотя, в принципе, мне-то все равно. У меня те каналы, которые были на YouTube, мне их всех снесли именно YouTube. И я, в принципе, меньше всего должен переживать по этому поводу. Да, но я все равно озвучиваю эту проблематику, потому что там много наших русскоязычных блогеров находится. А, да, да. Ну, тем не менее, есть телеграм-канал, есть ВКонтакт. ВКонтакт сейчас тоже очень сильно развивается, да? Рутуб пытаются поднять. Да. Поэтому, ну, как бы сейчас любой человек может завести и, пожалуйста, станьте лидером общественного мнения. Я, кстати, на себя такую ношу не беру, потому что я играю в Call of Duty, и я не могу быть лидером общественного мнения. Потому что чувак, которому 44 года, и который играет в компьютерные игры, он не может просто. Какой психолог это скажет? Слушай, а ты это не выбирай. Я себя тоже не ассоциирую с блогером. Ты не тебе. Я блогер, я не лидер общественного мнения. То, что ты лидер общественного мнения, за тебя решили твои подписчики. У тебя почти 400 тысяч подписчиков. Ладно. Поэтому тут ты можешь играть в Call of Duty. Не знаю, ты можешь в розовых мохнатых тапочках ходить, понимаешь? А я в них и хожу. Да. С бомбонами. Да, вот с такими, да. Понимаешь? Но это уже все. Ну, так произошло, поэтому, ну, тут отрицать это глупо. Поэтому не надо. Короче, и что я хотел еще сказать. Несколько дней назад начались серьезные учения силовиков, причем всех, и армейцев, и ФСБ, и Росгвардии, и так далее, на южном берегу Крыма, в районе Ялты. Вот несколько дней эти учения идут. Причем там в море дежурят корабли, авиация, там куча блокпостов. Прикинь, что твои влажные мечты, какой ущерб нанесли государству, сколько потрачено было топлива, сколько спецназов было передислоцировано. Мои влажные мечты, которые год назад были озвучены, да, друзья, вы можете посмотреть наши эфиры ЦИПСа за 24, 25 и 30 сентября 2023 года. Вот. Так, что-то тут сбивалось. Все, есть связь? Да, нормально, все нормально. Да. Оказались просто прогнозами. Противник реально это планирует сделать. И наша разведка об этом узнала. И готовится предотвращать эту фигню. Вот то есть в Ялту ехать не надо? Ну, уже я скажу так, что учитывая то, что наша разведка сработала. Ну, понятно, что это не за то, что, понимаешь, если бы я год назад об этом, к примеру, сказал, мы это обсудили в ЦИПСе, и через 2 недели начались учения и так далее, то можно было сказать, чувак, ну ты как бы там посеял панику, да? Прошел год, уже все забыли, что я там говорил, как бы, условно говоря. А просто поступили разведданные, что противник реально планирует это сделать. Просто мы, ну, опоздали, ну, как бы поспешили. Это снова какая-то медийная, да, операция, я так понимаю? Как? Снова какая-то медийная операция? Не, однозначно медийная. Но там по разным данным, там очень дохрена, короче. Там, грубо говоря, вот как мы и говорили, что там 2-3 батальона, условно говоря, чтобы взять под контроль там какую-то территорию, к примеру, Ялту там или еще что-то, да, то примерно такое количество и, судя по всему, и планировало высадку. Понятно, что это смертники, и они бы со временем все сдохли. Но прикинь, какой эффект. Да, они бы там, ну, какой-то там, не знаю, период держали бы территорию, окруженную горами, вот, прикрываясь местными жителями. Ну, это жесть. Ну, уже не получится, слава богу, уже не получится. Вот, все, то есть нормально. Потому что, ну, это такой же момент, такая высадка десанта, это в первую очередь расчет на эффект неожиданности. А когда там такая движуха, я вот вчера у себя опубликовал, мне там товарищ прислал с южного берега Крыма, как там вертолеты, корабли в море, там все дежурят, короче. Он говорит, я такого никогда здесь не видел. Вот, поэтому уже не получится. И это прекрасно. Как-то так. Мне, кстати, сбрасывали фотографии новых российских каких-то бэков. Вот. Но я не стал их публиковать, потому что думаю, ну, меня поругают, может быть, там, да? Не надо, да. Да, не буду раскрывать, как они выглядят. Но сам факт в том, что мы учимся, и в том числе у противника, когда вот противник что-то применил, и мы начинаем сразу это мониторить, как, что сделать и так далее. То есть стараемся в каких-то моментах, где, скажем так, мы были полными нулями, ну, полнейшими, мы стараемся очень быстро догонять противника. Вот поэтому в любом случае, конечно же, ну, люди, которые пытаются мыслить критически, не только негатив, да, а ты смотришь и позитивные моменты, да, ты понимаешь, что работа идет на многих направлениях. Поэтому кричать на всю Ивановскую, что все пропало, все плохо, ну, это просто, ну, просто разгонять, как говорится, говно на вентилятор. Поэтому, да, есть какие-то моменты вот смешные, когда там трехкомнатные квартиры под землей, есть моменты, где надо озвучивать, где действительно бойцы страдают, да. Но опять же, везде надо все перепроверять. Почему? Потому что бывают очень качественно сделанные вбросы. Мне, кстати, вот вброс, значит, с Владимиром Соловьевым очень понравился. Я до последнего думал, что это правда. Вот, оказалось, фейк. Ты, братан, ты просто иногда хотя бы, ну, присылай мне. Ты же иногда присылаешь. Зачем? А мне, я так надеялся, просто думал, что поэтому зачем? Сейчас, моя надежда пускай умирает последней. С развитием нейросетей, это, ну, сейчас такого будет очень много. Причем такие вещи будут делать, которые... Особенно, братан, со мной, когда я не шевелю губами, понимаешь? То есть можно наморосить все, что хочешь. Да, голосом. Я скажу так, нейросеть. У меня есть друзья из одной, так сказать, организации. Они научились голос человека подделывать таким образом, причем любой диалог, что даже фонетическая экспертиза, ну, короче, судебная экспертиза, ну, там, по звукам, да, по голосу и так далее, она не покажет, что это подделка. То есть она скажет, да, это человек, такие же там паузы, тембр, тональность и так далее. Вот. Видео скоро то же самое, даже экспертиза не покажет подделку. Поэтому, скажи, пожалуйста, что на фронте вообще происходит? Встреча с министром – это хорошо. Слушай, на фронте на самом деле все классно. Вот, у противника большие проблемы. В Угледаре там какая ситуация? Там вот то, что говорили, что укры из Угледара сбежали, и Угледар наш и так далее, это неправда. Там укры, получается, как? Они заблокированы. Не то, что там мы там окружили их в кольце держим, да? Но мы заблокировали, то есть там полное оперативное окружение, и они оттуда уже не уйдут. Причем, по разным данным, в Угледаре до 1500 личного состава ВСУ. Ну, я слышал, от 500. От 500 до там 1500. Ну, да, и там им там листовки сбрасывают с беспилотников, там с инструкциями, как сдаться в плен, там переговаривают и так далее. А по ночам их там выжигают, короче, зажигательными боеприпасами, бомбят. То есть те направления, те лесополки, через которые можно выйти, их ночью обрабатывают, чтобы никто не ушел. Вот. Но их никто не штурмует, как бы, да. Ну, я имею в виду, там пехоту не отправляет, там это самое. Их просто заблокировали и понемногу выжигают. Смысл отправлять? Маринуют, скажем. Да, и все, как бы, да. На других направлениях, ну вот, если касаться еще Южно-Донецкого, там у нас где Времевский выступ раньше был, вот в направлении Великой Новоселки, там сейчас продвижение есть Макаровка, по-моему, Марковка или Макаровка, там где Старомайорская, Урожайная, там мы выше уже немножечко продвинулись. Вот, ну, Запорожское направление, Херсонское, там позиционка и такое, артиллерийские дуэли, обоюдные удары дронами и так далее, да. Самые большие события, конечно, это ДНР, это вот выше, это вот Покровское направление. Мы там уже в Селидово заблокировали, уже начинаем сражаться как бы за этот город. Потом к Покровску мы подошли, уже агломерация Покровская, мы, в принципе, уже штурмовые действия совершаем. А, там если верить там нашим любимым осин, там 2-3 километра осталось непосредственно до... Там уже все, там уже агломерация, как бы, да, то есть мы уже, в принципе, на окраинах Красноармейск, ну, он же Покровск. Вот, потом Торецкое направление, мы уже, в принципе, в Торецке, да, ну, он же Дзержинск, там уже идут внутри населенного пункта бои, причем там с двух или с трех сторон. Часов-Яр мы расширили, то есть в самом Часов-Яре сражение мы расширили как бы зону нашего влияния. Вот. Также вот на Горловском направлении, где вот Нью-Йорк, оно же Новгородское, там еще несколько поселков мы заняли. Там, в принципе, уже открываются такие оперативные просторы, чтобы с юга подпирать город Константиновка. Не село, а город Константиновка. Это который вот Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Это вот Часов-Яр, да. Вот, поэтому город Константиновка, я думаю, скоро будет под нашим контролем. Вот, а с Красноармейска, я думаю, что мы пойдем, когда, ну, он же Покровск, возьмем под контроль. Как я и ранее говорил, мы через Доброполье пойдем в тыл славянской группировки. И одновременно там прямая дорога на Павлоград, Днепропетровская область, и дальше Днепропетровск. Я думаю, вот по этой дороге, как бы, ну, условно говоря, да, мы дальше пойдем на Павлоград. Вот, чтобы никто не сомневался. Я в этом уверен, потому что всю территорию Украины нужно брать под контроль. Также там Краснолиманское направление, там, где мы Макеевку взяли под контроль, потом еще там один населенный пункт забыл, поселок. То есть Краснолиманское направление, да, это с ЛНР двигаться западнее, мы там движемся. И на Купинском направлении, Северокупинском, мы там нормально так совершили наступательные действия, мы там прорвались там километров на 5, наверное, вглубь, причем применяя, по данным противника, там примерно 50 единиц бронетехники и кучу пехоты, и мы там вклинились, короче, и закрепились, и начали расширяться. Вот, то есть мы и там на Купинском, мы к Купинску, там река идет, Оскол, если не ошибаюсь, и там мы будем как бы закрепляться, я думаю, зимовать. В самом Купинске, я имею в виду. Вот. И использовать водные преграды как естественные преграды. Ну, реку и там какое-то водохранилище или расширение реки. Вот. Ну, на Курском направлении противника, то есть противник выводит подразделения боевые, опытные, там ту же 82-ю десантно-штурмовую бригаду. И заполняет это все теробороновцами, ну, тех, кого наловили вчера в Одессе, в Киеве, в Ивано-Франковске, сейчас где-то в Курске будут, там, не знаю, тупить, короче, и погибать. Вот такая история. Единственное, да, я считал, я был уверен, что они с Курска выйдут до конца августа и пойдут на Херсон. Но в данном случае, опять же, они, скорее всего, временно передумали. Не потому что там, потому что, ну, были все основания считать, они на Херсоне накапливались. Ну, точнее, в Днепропетровской области, там, в Кировограде, по-моему. И они, судя по тому, что по разведданным мы получали, они реально рассматривали Херсонскую область, направление, как основное направление удара. Это, может быть, еще произойдет, друзья. Просто, видимо, в Курской области настолько получился хайп в западной прессе, что они его максимально любыми силами пытаются удержать. Но то, что там погибло, по-моему, минимум 20 тысяч украинских вояк в Курской области, погибшие, без вести пропавшие, это факт. Это не пропаганда, это, блин, факт. Они там очень много закинули туда подразделений, которые там и остались. Ну, вот. Поэтому, ну, но как, видишь, как Курская область, это же основной козырь был на вот этих встречах Зеленского в США, что он приехал и сказал, вот видите, мы же захватили, вот мы удерживаем, поэтому дайте нам оружие, мы пойдем дальше и так далее. И поэтому, конечно, им надо максимально долго там продержаться. Но эта история, она закончится, ну, эта история будет с трагическим финалом, вот Курская. Да, Курская при этом мы же пойдем, да, то есть там же минных полей нет. Вот где они заходили, куда-нибудь отступать, да, там мы просто будем вот их гнать, как бы, и на их плечах будем заходить вглубь Украины с этого направления. Плюс смотри, вот то, что по Ялте, то, что противник планирует высадку десанта на южном берегу Крыма, да, это вот как раз, вот прикинь, то есть они, допустим, смогли бы, какой бы у них замысел может быть? они смогли бы осуществить, к примеру, высадку десанта, взять какой-то населенный пункт или, условно говоря, Ялту, да, под контроль. Мы бы начали нервничать, туда перебрасывать войска, да, авиацию отправлять, выбивать их, потому что, ну, это же капец, как, мягко говоря, какой медийный удар. В это время они бы начали Херсонскую операцию поддавливать с этой стороны, да. То есть они бы такие клешни сделали на крымском направлении. Ну и, конечно, у них то, что взрыв моста, чтобы из Крыма сделать, типа, вообще такой отдаленный остров просто. Плюс они бы там, скорее всего, под огневым воздействием делали бы там район Чингара, чтобы нельзя было заехать или выехать. То есть вот эти моменты, как бы, скорее всего, в их замысле и были, и есть. Вот. Но наши, по крайней мере, сейчас противодействуют максимально этому всему. И это радует. Это хорошо, что если мы на опережение сработаем. Бывает такое, друзья, что иногда получаешь какие-то данные о том, что противник планирует. Причем планируют сделать тайно, да. Причем даже иногда наша там разведка или командование просит, надо вот такую тему подсветить, потому что они это планируют сделать. Мы надеемся, что они передумают после того, как это подсветят, да. Вот. И ты подсвечиваешь, они передумывают. И потом там тебе говорят, а ты там сказал, что они это сделают, они это не сделали. Бывает так, что когда их замысел становится явным, они реально отказываются продолжать. Вот. И это часто еще до специальной военной операции мы это замечали. Вот. Потому что бывали такие моменты, когда мы не готовы были к тому, что они планировали сделать. То есть даже мы узнавали об их планах, но мы не готовы были им планы эти, ну, помешать. И поэтому иногда озвучивается, чтобы они от этого отказались, думая, что если мы знаем, то мы готовы. Поэтому тут такая, как бы, тоже своя игра в этом плане, в информационку. Ну, да, наверное, такие случаи вероятны. Ну что, на сегодня все тогда? Слушай, давай еще это самое, я немного расскажу, буквально 3 минутки. Я вот с этого хотел начать. Вот, короче, за сколько получается... Ну, меньше, чем за неделю, да, за 5 дней проехал 3000 километров, ну, учитывая по дорогу, конечно, там, Москва, Донецк и так далее. Но по новым территориям прокатился. Не, больше, точно больше 3000. Короче, у меня скоро выйдет материал, вот, ну, типа документального фильма по поводу развития инфраструктуры новых территорий. Вот, просто было интересно... Во-первых, ну понятно, там дороги, все это мы видим, дороги, новые дома, ремонты, что-то какие-то везде трубы кладут и так далее. Но было интересно, как это все организовано изнутри и кто этим занимается. Вот, оказалось, у нас есть фонд развития территорий, вот, и меня познакомили с генеральным директором этого фонда, с Ильшатом Шагиахметовым. Вот, кстати, очень крутой экономист. Вот, мне даже удалось у него интервью взять, это все будет в этом фильме, и он рассказал, как вот Россия, когда мы новые территории вошли в состав, начала вот развивать, вот, ну, ладно, 100 раз услышать, это, ну, такое себе, лучше один раз увидеть, да, и поэтому мы проехались по заводам, я не ожидал, я вот в Луганске был в заводе, вот я был просто поражен масштабами, причем то, что люди смогли сохранить за 8 лет, да, а мы знаем, украинские вбросы были, что все заводы порезали на металл, там приехали российские советники, забрали все станки, вот, ну вот такое, короче, да, и иногда смотришь, так много этих вбросов и думаешь, блин, может в натуре, как бы, да, вот, а тут, когда приезжаешь на завод, видишь, во-первых, что работяги, да, и руководство сохранили и все 8 лет до вступления в состав России, получается, смогли сохранить производство хоть как-то. Понятно, что Донбасс замер в плане промышленности на время войны, но хотя бы сохранили. И тут пришла Россия, и начались новые цеха. То есть вот это мы залили, как бы цех построили зимой, короче. В следующем году вон там площадка. Это развивается, куча станков, металлургия. Все это настолько интересно. Был в поселке Новоамросевка на цементном заводе, это ДНР. Я о нем слышал, об этом заводе, он древний, ему там что-то, он еще с Российской империи, этот завод, вот, и Я, ну, я не думал, что там такие масштабы. Приезжаешь, а там просто, он масштаб, там что-то сотни тысяч тонн в год цемента. Причем они там новые технологии научились делать. То есть они, вот этот шлак, который остается от переработки руд и тому подобное, даже вот когда котельни топятся углями или там теплоэлектростанции, и потом вот этот остается шлак, зола, грубо говоря, да, они разработали технологию, чтобы вот это все забирать, там, измельчать, дробить, там, под температурой, давлением и так далее, и добавлять в цемент новый сорт цемента, который можно использовать в строительстве, там, к примеру, там, ну, дорог, то есть не жилья, а такой инфраструктуры, как бы подножной, условно говоря. Вот, и смотришь на это и понимаешь, насколько круто и насколько новые территории, особенно Донбасс, он для России будет очень таким важным, прибыльным, промышленным регионом. Потому что, почему я этим интересуюсь и об этом говорю? Потому что многие считают, ошибочно считают Донбасс дотационным регионом. Это, друзья, абсолютно не так. Вот. Поэтому все будет круто, все будет хорошо. И такое приобретение для России, как Донбасс, это, повторюсь, не дотационное, это очень важное, выгодное приобретение. В первую очередь, конечно, из-за людей, и во вторую очередь из-за своей промышленности и природных ресурсов, которые есть на этой земле. Так, так как я люблю Донбасс, я присоединяюсь просто. Так как для меня это вообще как бы родной край практически, да, вот я просто, ну, очень рад этому. Ну что? Все. До завтра тогда. Все, всем все хорошо. До завтра. До завтра, друзья.